преподобного Иоанна Кассиана к семи другим, посланным к епископу Гонорату и Евхирию, собеседованием отцов, живших в египетской пустыне Фиваиде. Предисловие. «Хотя добродетели вашего совершенства, которым вы, как какие-нибудь светила в этом мире, сияете с удивительным блеском, многие из святых, поучающихся вашим примером, едва могут подражать. Однако вы, святые братья, Гонорат и Евхирий». Гонорат был епископом Ареладским и вместе с тем настоятелем монастыря. Евхирий был, вероятно, настоятелем монастыря, а впоследствии епископом Леонским. «Похвалую тех высоких мужей, от коих мы приняли первые постановления отшельничества, воспламенились так, что один из вас, начальствуя над большим общежитием, этот монастырь, как думают, был на острове Лерине, рядом с другим островом Леро, недалеко от Марселя. Ныне последний называется островом Маргариты, а первый — Гонората. Начальствуя над большим общежитием братьев, желает, чтобы общество его, которое получается ежедневным видением вашей святой жизни, было наставляемо еще и заповедями тех отцов, а другой захотел отправиться в Египет, чтобы поучаться и телесным видением их. Так что, оставив эту область, оцепеневшую от суровости гальского холода, как чистая горлица полетел бы в те земли, которые ближе освещаются солнцем правды и изобилуют зрелыми плодами добродетелей. Это невольно возбудило во мне любовь, так что я, утешаясь желанием одного и трудом другого, не уклонился от опасности коротко написать, лишь бы только у первого увеличился авторитет между монахами, а у второго отклонилась необходимость опасного мореплавания. Поскольку вере и горячности вашей не могли удовлетворить ни те постановления Кинави, которые в 12 книгах мы написали, как могли, к епископу блаженной памяти Кастору, и 10 собеседований отцов, пребывающих в Скитской пустыне, которые мы кое-как изложили святым епископам Елладию и Леонтию по их повелению, то теперь, чтобы был известен способ и порядок нашего пути, я решился посвятить вам, написанные таким же слогом, 7 собеседований 3 увиденных нами первых отцов, обитающих в другой пустыне, чтобы этими собеседованиями восполнить то, что в прежних наших писаниях о совершенстве может быть темно выражено или опущено. А если и эти писания не смогут насытить святую жажду вашего усердия, то думаю, что другие 7 собеседований, которые будут посланы к святым братьям, пребывающим на Стихадских островах, исполнят ваше пламенное желание. 3 Стихадских острова, рядом расположенные, находятся в 60 милях от Марселя, недалеко от островов Лерина и Леро. На этих островах, благоприятствовавших монашеской уединенной жизни, довольно было многолюдных монастырей. 11 собеседование. Авва Херемона I. О совершенстве. Глава 1. Во время пребывания нашего в сирийском общежитии, когда мы, недовольствуясь первыми опытами веры, начали несколько преуспевать в ней и желать большей благодати совершенства, то вознамерились немедленно отправиться в Египет и проникнуть в самую дальнюю Фивскую пустыню, в особенности посетить там тех святых, слова о которых носилась всюду, если не по ревности к подражению им, то, по крайней мере, из желания узнать их. Итак, совершив путь водою, мы прибыли в египетский город Финнес. Поскольку жители этого города со всех сторон окружены частью морем, частью соленым озером, и земли у них нет, то они занимаются одной морской торговлей, от которой приобретают богатство и все для себя необходимое. Так что материалы для строения домов своих вынуждены привозить на судах издалека, ибо собственная земля не может им дать их. Глава 2. О епископе Архебии. Бог, способствующий исполнению нашего желания, в одно с нами время устроил путь сюда блаженному и отличнейшему мужу, епископу Архебию. Отторгнутый от сонма отшельников, он поставлен был епископом города Панефиса, смотрите книгу 5, главу 37. Но на всю жизнь свою постоянно сохранил расположение к уединению, так что нисколько не ослабел в прежнем своем смирении и не почитал для себя лестным то достоинство, в которое возведен был. Он ясно говорил, что не был способен к прохождению этого звания, в которое был призван, и скорбел о том, что отлучили его от отшельников, как недостойного быть в их обществе, потому что, пребывая в нем 37 лет, никак не мог достигнуть чистоты их жизни. Этот муж по прибытии нашим в город Финнес, куда привел его случай избрания тамошнего епископа, принял нас весьма благосклонно и ласково, и когда узнал о желании нашим посетить святых отцов в самых отдаленных странах Египта, то сказал нам: «Идите и посмотрите пока старцев, находящихся в недальнем расстоянии от нашего монастыря. Многолетняя жизнь их обнаруживается на согбенных телах их, и святость сияет даже в самом взоре их, так что одно воззрение на них может быть весьма поучительно». Не столько из слов их, сколько из самого примера их святой жизни вы можете научиться тому, о потере чего я оскорблю и чего, как уже утраченного, не могу сообщить вам. Впрочем, думаю, что моя скудость несколько восполнится тем, если постараюсь по крайней мере указать вам, где вы можете удобнее найти искомую вами евангельскую жемчужину от Матфея 13:46, хотя сам и не имею ее. Глава 3. Описание пустыни, в которой пребывали Хиримон, Нестор и Иосиф. Итак, взяв посох и суму, как обычно отправляются в путь все тамошние монахи, он сам вместо проводника повел нас в свой город Панефис. Земля, на которой стоит этот город, и большая часть сопредельной с ним страны, некогда была самая плодоносная, ибо с нее, как говорят, доставлялась пища для всей области. Но после случившегося землетрясения, когда всколыхнувшееся море вышло из берегов своих, затопило и истребило на ней почти все селения, и эта некогда тучная земля покрылась солеными болотами, так что к ней в буквальном значении можно отнести и то пророчество, которое у псалмопевца имеет смысл духовный. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую, за нечестие живущих на ней. Псалом 106. Таким образом, в этих местах, из многих разрушенных наводнением селений, после удаления из них жителей, образовались возвышенные холмы и составили собою как бы некие острова, которые доставляют приятное уединение для святых отшельников, в числе коих находились тогда три самых ветхих старца — Хиримон, Нестор и Иосиф. Глава 4. Об Авве Хиримоне и об отказе в наставлении. Блаженный Архибий захотел привести нас прежде к Хиримону, который находился ближе к его монастырю и был годами старше двоих других. Хотя он был еще бодр духом, но поскольку протекал уже 100-й год его жизни, то и от старости, и от непрерывного пребывания в молитвах хребет его был так согбен, что он, как малолетнее дитя, ходил с опущенными и до самой земли простертыми руками. Мы с удивлением смотрели как на его лицо, так и на необыкновенное хождение его. Хотя все члены его были измождены и умерщвлены, но он никак не оставлял прежнего строгого образа жизни своей. Когда мы стали покорно просить его, чтобы он сказал нам что-нибудь в назидание, и когда объявили ему, что только желание духовных наставлений заставило нас прийти к нему, то он, тяжко вздохнув, сказал: «Что я могу сказать вам в назидание, когда немощь старости ослабила во мне прежнюю бодрость и вместе с тем отняла дерзновение у языка моего? Ибо как я начну учить тому, чего сам не делаю? Или как стану наставлять другого в том, в чем и сам я, как сознаю, уже мало и слабо упражняюсь? Поэтому-то, чтобы мне примером своим не ослабить усердие другого, я до сих пор никому из юных не позволял жить вместе со мною, ибо наставление никогда не будет действительно, если наставник не укоренит его в сердце наставляемого собственным примером своим». Глава 5. Ответ наш на отказ его. приведенные такими словами в немалое смущение, мы отвечали: «Хотя бы ты был безмолвен, мы можем получить здесь достаточное для себя назидание. Одно неудобство настоящего местоположения и сама уединенность жизни, которую и полная силами юность едва ли может переносить, уже довольно вразумляют нас и приводят в сокрушение. Но мы еще просим тебя, оставь хоть на малое время свое безмолвие и удостой слышать от тебя наставление в том, как мы можем сделаться способными не только удивляться, но и подражать той добродетели, которую видим в тебе. Ибо хоть по недостатку ревности, который, конечно, не сокрыт от тебя, мы не заслуживаем получить то, чего просим, но, по крайней мере, должны получить это за понесенный нами труд в столь дальнем пути, какой мы предприняли сюда из Вифлеемского общежития, желая слышать ваши наставления и стараясь в собственном преуспевании».